Акула приближалась, все еще двигаясь кругами. С каждым рывком она сокращала расстояние между собой и катером на несколько футов. Затем хищница остановилась в 20 или 25 футах от судна и на секунду, казалось, застыла, повернув голову к людям. Вдруг ее хвост исчез. Спинной плавник подался назад и скрылся. А из воды поднялась огромная морда с черными бездонными глазами и пастью, приоткрытой в зловещей ухмылке. Броди уставился на акулу, оцепенев от ужаса. Ему казалось, что он видит дьявола. «Эй, рыба!» — позвал Куинт. Он стоял на трансе, расставив ноги, крепко сжимая в руке древко гарпуна. «Иди посмотри, что мы для тебя приготовили!» Какое-то время акула наблюдала за ними из воды. Затем голова ее бесшумно скрылась. «Куда она ушла?» — спросил Броди. «Сейчас вернется», — ответил Куинт. «Иди, иди, рыбка», — заворковал он. «Иди, милая, иди, получи свой завтрак». Он нацелил острие гарпуна на плавающего дельфина. Неожиданно катер с силой бросило в сторону. Куинт поскользнулся и упал спиной на транец. Гарпун соскочил с древка и загремел по палубе. Броди завалился на бок, инстинктивно схватил спинку стула и закрутился вместе с ним. Хупера отбросила назад и ударила о планшир левого борта. Веревка, привязанная к дельфину, сильно натянулась и дрожала. Волокна на узле, затянутом вокруг утки, стали лопаться. Планшир под уткой затрещал, но вот веревка дернулась, провисла и упала за витками на воду рядом с судном. «Черт побери!» — воскликнул Куинт. «Похоже, акула догадалась, что вы собирались сделать», — сказал Броди. «Точно знала о приготовленной ловушке». «Проклятие! В жизни не видел, чтобы рыба выкидывала такое». «Она сообразила, что если собьет вас с ног, то сможет спокойно съесть дельфина». «Чушь, она просто нацелилась на дельфина и промахнулась». «С противоположной стороны катера?» — заметил Хупер. «Все это ерунда», — заключил Куинт. «Как бы там ни было, она нас надула». «Но как она сошла с крюка?» — спросил Броди. «Она же не выдернула утку». Куинт подошел к планширу правого борта и потянул веревку. «Она либо просто перекусила цепь, либо...» «Эх, так я и думал». Куинт перегнулся через планшир и схватил цепь. Он вытащил ее на палубу. Она была цела. Зажим все еще держал ушок крюка, но сам крюк никуда не годился. У стального цевья не было больше загиба. Оно стало почти прямым, с двумя маленькими бугорками в том месте, где он когда-то был выкован. «Бог мой!» — произнес Броди. «Она сделала это зубами». «Разогнула чисто, что надо», — сказал Куинт. «Вероятно, у нее ушло на это секунды две». Броди ощутил пустоту в голове. В кончиках пальцев покалывало. Он опустился на стул и несколько раз глубоко вдохнул, стараясь подавить нараставший страх. «Куда она, по-вашему, ушла?» — спросил Хупер, стоя на корме и глядя в воду. «Да где-нибудь здесь, недалеко», — ответил Куинт. «Думаю, она вернется. Этот дельфин был для нее все равно, что анчоус для тунца. Она будет продолжать поиски пищи». Куинт собрал гарпун, свернул веревку и положил снасть на транец. «Нам остается только ждать и бросать приманку. Я приготовлю еще несколько наживок и спущу их за борт». Броди наблюдал за Куинтом. Тот обвязывал веревкой каждую наживку и опускал ее за борт, прикрепляя другой конец веревки к уткам, кронштейнам для спиннингов, куда только мог. Когда с дюжину наживок уже плавало вокруг судна в разных местах и на разной глубине, Куинт поднялся на ходовой мостик и уселся там. Броди захотелось поддразнить Куинта. «Похоже, это и в самом деле умная рыба», — начал полицейский.